Глава 15. Я догадывался, почему Веселовский оказался здесь. Он как-то выяснил о Зиновьеве и о том, что я прикарманил ключи. Сто пудов нет. А вот то, что я о чем-то разговаривал с Александровым, могло его заинтересовать. Как и личное знакомство с полковником Ивановым. Вот и надо узнать, что именно из этого заставило Веселовского приехать, не раскрывая свои карты. «А неплохо здесь готовят», — невозмутимо сказал я Косте, посыпая пельмени перцем. «Ладно, надо его запугать, выяснить, что и как. Подыграй мне». Костя Левитан кивнул. Поначалу растерялся, но быстро взял себя в руки. «Будем делать вид, что об этом чекисте в отставке мы ничего не знаем и видим его впервые. И вообще, мы мелкие бизнесмены с большими понтами. Тем более мы молодые. Он запросто поверит, наверняка навидался таких. Но надо сыграть убедительно. Мы молодые компаньоны, но, как говорят в 90-е, хочешь потерять друга, открой с ним совместный бизнес. Вот пусть Веселовский думает, что у нас не гладко. Если он что-то имеет против нас, то захочет воспользоваться этим и огребет. И если причина в Александрове – та самая, что на поверхности, здесь можно устроить неплохую такую ловушку. У меня даже азарт проснулся, будто допрашиваю какого-то бандита и прошу оперов подыграть, пока не пришел адвокат и все не испортил. Хитрить мне не привыкать, но впервые я использовал это не для расследования, а можно сказать, для выживания. «И еще, Костя», — я наклонился к нему, — «когда я дам сигнал, скажи, он же ничего не подписывал». «Чего?» — он выпучил живой глаз. «Так и скажи». Я потянулся за зубочистками. «Если беру две штуки, это и есть сигнал. Должно сыграть нам на руку, Костян. Если что, отвечу грубо, но так надо, братка, не обижайся». Веселовский один и без охраны вошел в кафе и двинулся к нам. Пол, покрытый старым вытертым линолеумом, скрипел под его ногами. На нем длинное, но легкое пальто, под ним дорогой костюм. Все в облике кричало, какой он богатый, но все же богатство он демонстрировал без понтов братвы. Те носили на пальцах перстни размером с гайки, цепи толщиной с палец и кресты, как у священников. А у этого все стильно. «Господин Коршунов?» — спросил он вежливым, но холодным голосом и взялся за спинку стула, чтобы сесть. «Падай», — разрешил я в свойской манере и продолжил есть. «А ты кто?» «Владимир Семенович», — отозвался Веселовский, глядя на меня. Тон голоса изменился, стал грубее, перестал говорить на «вы». «Разговор к тебе есть». «И чё почём?» — все так же неформально произнес я, отметив, что взгляд у него становится злее. Не нравится ему вести разговор с нами. Привык к более серьезным людям. Тем лучше для нас. Костя взял кружку с чаем и громко швыркнул, недобро глядя на нового знакомого. Ну, как я и просил, чтобы с наездом смотрел. Потому что Левитан за столом себя ведет аккуратно, чуть ли не по официальным правилам. Но он высокий, вид угрожающий, и эти заклеенные очки тоже вызывают тревогу. Вряд ли Веселовский испугался, но суть-то в другом. Чтобы он при личном знакомстве ничего о нас толком не понял. Будем вести себя так, как приблотненные полубандиты, чтобы сбить его с толку. Чтобы он даже заподозрить не смог нас в том, что мы под него копаем. Ну а мне понять, что ему надо. «Разговор касается одного из твоих клиентов», — неприятным голосом проговорил Веселовский. «Про клиентов базары не веду», — не дал я ему закончить фразу. «Но если нанять нас хочешь, можем обсудить условия, бабки, все остальное. Какие точки, фур там, ну или личная охрана? Че вообще надо тебе?» «Я пришел сюда не для того, чтобы заключать контракт», — Веселовский злился. «А чё тогда мозги мне полощешь?» Я притворно возмутился. «Я так-то занятой человек. Вон помощнику моему объяснить, что надо, а мне некогда». Он посмотрел на меня внимательно, раздраженный уже сильнее. Сейчас будет или угрожать, или чем-нибудь приманивать». «Я не владелец бизнеса», — медленно сказал Веселовский. «Но представляю группу компаний, которые хотят развиваться в вашем регионе. Банк Константа Глобал Плюс. Слыхал о таком?» «Ты в курсах, Костян?» Я наморщил лоб. «Суд даете или че?» «И не только», — проговорил он. «Также оказываем различные консалтинговые услуги в области охраны». Веселовский посмотрел на меня и решил, что я не знаю, что это значит. «Значит, клюнул. Пусть думает, что ошибся, раз приехал лично к таким несерьезным дельцам и в итоге махнет рукой. Хотя нет, раз он ездит сам, значит, считает дело щекотливым и не доверяет никому. Лично хочет получить впечатление о каждом, с кем приходится взаимодействовать. Серьезный подход, хоть и требует много времени». «Защищаем бизнес», — продолжал безопасник. «Но на высоком уровне. Крыша, если тебе будет понятнее. Но не от братков, а от угроз рангом повыше». Пора выводить его на главное. Узнать, собственно, что ему надо. «Ничего, крышевать нас приехал», — я нахмурился сильнее. «Не требуется, дядя. У нас так-то менты в команде есть. Сами кого хочешь закрышуют». «И ты работаешь в ментовском ЧОПе?» — с сомнением спросил он. «Не похоже». «Ничего, у ментов денег нет, с ними нормальные пацаны связываться не хотят. А у меня и бабки, и связи», — хвастливо сказал я. «Видал, какую тачку взял, и людей в городе знаю. Так, короче, погнал я». Я начал собираться. Суть этого хвастовства простая, чтобы он нас недооценил. Пусть думает, что я просто брат Коршуна на подержанном марке, который гнет пальцы якобы из деньги и связи. Ну и чтобы он не связал потерянные деньги Зиновьева и то, что мы вложили в фирму. На бумагах мы вложились мало. Там и уставной капитал цена подержанной на марке. Ну и деньги я тратил наликом, осторожно, без банковских счетов. А сам ЧОП сейчас на первый взгляд переживает не лучшие времена. Вполне могли ухватиться за любую помощь. Вот вроде как и пустили совладельца, которому надо легализовать доход от преступной деятельности. И всем хорошо. Просто пыль в глаза, чтобы он думал, что зря тратит на нас время. Потому что если он что-то заподозрит, подключит против нас все ресурсы. И это нежелательно. «Перехожу к сути», — с раздражением сказал безопасник. «К тебе подходил Илья Александров. Что ему надо?» Все, ставка сыграла. Вот почему он приехал. Не искал того, кто прибил Зиновьева и прибрал его ключи от ячеек, а хочет понять, почему ко мне приезжал Александров-старший. Ведь и с этим ему нужно разбираться, банк же работает против него. Возможно, Веселовский в курсе провокации, возможно, что и нет. Все-таки убийство полковника Рубоп – дело резонансное. С бухты-барахты не делается, для банка опасно. Особенно, когда дешевле и безопаснее подставить несговорчивого мента перед начальством. Но против Александрова Веселовский явно что-то замыслил. И то, что приехавший промышленник для чего-то обратился к нам, ему не понравилось. Хочет выяснить, что ему было нужно. «О своих клиентах ничего не говорю», — отрезал я и подобрал две зубочистки, медленно и осторожно. Костя Левитана знаки вспомнил. «Так он же...» — он сглотнул. «Ничего еще не подписал». Лоб покрылся испаренной, но Костя добавил, догадавшись, что мне надо. «Так что еще не клиент?» «Ну, подпишет сегодня-завтра», — я сощурил глаза. «Это вообще не твое дело. Разберемся сами». «Было бы желательно, чтобы не подписал», — проговорил Веселовский, и в глазах его ушло раздражение. Но появился азарт. Думает, что близок к цели. «Для вас точно желательно. У его компаньонов договор с нами, и мы его деятельность защищаем. Но этот его маневр, что в этом регионе он ведет бизнес сам без нас, убыточен для всех. Рано или поздно старые контракты восстановят, а текущие закроют, и вы останетесь ни с чем». «Он так-то платит», — с нарочитой неуверенностью сказал я. И хорошо платит. Он много кому платит, но мало кто сможет ему помочь. Старый комитетчик говорил наглее. Ну, какую-то шпану вы прогнать сможете. А если генерал наедет, что сделаете? Мы с генералами и не связываемся, парировал я. Мы точку на месте охраняем от алкашей и вороваек. Но, знаете, все связано. Сначала воровайка, а потом такой же воровайка, но на высоком звании. И закроют еще вас, чтобы не мешали. Поэтому будет желательно, чтобы контракты на охрану не заключались. И в таком случае он посмотрел мне в глаза. Банк гарантирует вам возмещение возможных убытков. Очень хорошее возмещение. Он записал сумму на визитке. Не так и много, но я присвистнул, потому что он этого ждал. «Подумаю, короче». Я переглянулся с Костей. «Подумай». Веселовский положил визитку на стол. «И позвони». Он поднялся и пошел на выход. «Так, ну, план получился. Я о нем знаю больше, чем раньше, а он только то, что мог выяснить о нас от остальных. Он, значит, помимо того, что пытается забрать содержимое ячеек, еще и ведет игру против Александрова. Приезжает к его компаньонам и требует, чтобы никто не работал с промышленником. Чтобы в итоге Александров остался один на один с проблемами. Чтобы в области у него не было друзей. Тогда придется промышленнику идти на поклон к братве, которая заберет у него все. Или к банку, который разденет его до трусов. Впрочем, и их снимет, не постесняется. Значит, и к Иванову Веселовский тоже подходил не только трепаться о прикрытии операции с хранилищем, но и чтобы тот не помогал Александрову. Но не помогло. Короче, и к нам пришел, думает, что легко купил. Тем более на визитке была написана неплохая в целом сумма — $20 000. Ну, учитывая, что контракт с Александровым заключать мы не будем, бабки можно будет взять, как только буду уверен, что это безопасно. «Костя», — тихо сказал я, — «он к тебе подойдет обязательно, если что-то не понравится». «Потому что спорить с тобой начал?» — спросил он. «Угу, именно. Комитетчики такие вещи замечают. 100 пудов подойдет, чтобы настроить против меня. Тогда соглашайся, а потом решим, что делать». В общем, продолжаем, только уже учитывая повышенную опасность, ведь на сей раз Веселовский знает меня в лицо. Правда, в то лицо, которое я показывал. Я, конечно, не матерый опер, чтобы разыгрывать такие сценки, но повидал всякого. С людьми разговаривал много, от бандитов до судей. И просто постарался выглядеть наглым дельцом с кучей понтов, но минимумом возможностей. Удобно, когда выглядишь на 23. Поверит кто угодно. Но если что-то заподозрит, то почувствует себя одураченным и решит нас закопать, он точно обозлится. Если к тому времени мы не закопаем его, все равно рано или поздно он бы нас вычислил, так что лучше встречать его на своих условиях. Ну и другая работа ждет, она никуда не делась. К вечеру я заехал за Яриком на окраину города и дальше поехали вместе. За все время, что брат фактически ушел из банды, он порядком оброс, стал носить темные очки, но брился. Сейчас не поймут, если ходишь с щетиной. Его не ищут, бригаде и новому бригадиру Гоше Черному. Не до этого, у них много проблем. Но мы все равно держим моего брата в стороне от старых знакомых. Ярик сидел на переднем сиденье, держал в руке фляжку, старинную дедовскую, прихлебывал из нее чай. Машина ехала вперед в сторону поселка за городом. Гравий шуршал под колесами. Дорога плохая. Дальше вообще началась грунтовка с большими колеями. Не помешал бы джип на такие случаи. Уже вечерело, скорость темнеет. Погода пасмурная, но дождя не было. Ветер дул сильно, наклоняя редкие кусты и деревья. Ярик переключал каналы на радио, вращая колесико настройки, чтобы найти какой-нибудь музон. Немного покрутив дальше, он нашел очередную станцию. Она здесь ловила хуже, но новости были интересные. «У меня есть видеокассета с фильмом «Кавказская пленница». Он записывался прямо с экрана телевизора». Через помехи вещал чей-то голос, иногда пропадая. И вот выяснилось, что при показе этого фильма был применен метод эффект 25-го кадра. При медленной прокрутке видно, что там плакат «Голосуй за Ельцина». Выступив с этой речью по местной радиостанции, продолжил безучастный голос дикторша. Террорист сдался группе захвата. Бомба в соборе была обезврежена, пострадавших нет. «Хренаси там дела творятся», — Ярик покачал головой. «С бомбой в церковь приперся, и только ради этого. И куда его денут?» «Посадят». Я вспомнил эту давнюю новость. Мент-то бывший, ногу потерял после ранения, на пенсии долго сидеть не смог. «Охренеть! И чё, реально 25-й кадр показывали? Направо, за тем домом». «Куда едем?» — спросил я, поворачивая руль. «Как раз тогда про пушки говорили», — брат перекидывал чётки. «Я договорился, где взять подешевле и качеством, чтобы ништяк. Старые, но надёжные. Я думал, что если когда-нибудь свою команду создам, там бы затарился». «Там же, где автомат брал?» — спросил я. «Не совсем. Ща расскажу. Пацан-то Ромка из Нашинских. Посредник у воинов покупает, перепродает по знакомым. Но это...» Он с тревогой посмотрел на меня. «Давай его не будем подставлять. Пацан крутится как может. Тот прапор гон... А вот Ромка наш пацан. И спас меня когда-то. Сослуживец твой». «Не совсем». Ярик задумался, глянув на меня, будто не мог решить, говорить или нет. Но решился. Сапер он тоже в Грозном был. Че-то я затупил тогда, помню, заблудился, а чехи с минометов по нам начали хреначить. Я только первые дни там был, растерялся, ступор, ноги не шевелятся, как ватные стали. И вот Ромаха на меня накинулся сзади, в канаву с ним свалились, так лежали в двоечку. Он меня держал, чтобы я со страху не побег никуда, а мина как «давай бахать». Земля как живая ходила. Он вытер лоб, будто голова заболела. На коже появилась испарина. «Хреново», — проговорил я. Он-то сверху лежал, ему, мля, пара осколков вместо меня досталось. Лицо расхреначило. Брат приоткрыл окошко, впуская свежий воздух. Но оклемался, сейчас барыжит стволами. «Оружие нам нужно такое, какое легально не купить. Но если этот парень твой друг, то давай вытаскивать. Опасное у него дело». «С этого бизнеса так просто не вытащишь», — Ярик нахмурился. «Можно постараться. И не из такого дерьма вытащить можно». «Он так-то пацан дельный», — продолжил он через несколько минут. «Юани берет, любую валюту можно сбагрить. Не скажешь, откуда взял». «Кстати, братан», — Ярик оживился. «Я тут придумал схемку, куда фальшивые баксы деть». «И куда?» «Приходим к лохам». Он повернулся ко мне, широко улыбаясь. «Даем им 10 косарей нормальных бакинских, пачку. Взамен берем штукарь». «И в чем смысл?» Я поглядел на него. «Так дадим им настоящие, а скажем, что мы нарисовали». Ярик засмеялся. «Лохи клюнут, проверят баксы. Везде скажут, все ровно, пацаны, без подделок. И мы им те 200 тысяч фальшивых загоним. Они уже верить нам будут. Лохи же не проверят. Еще можно будет напечатать лажи это и все скупят». «Ну ты комбинатор, конечно». Я усмехнулся, покрутив в голове возможные риски такого. «Но я тут другое дело под эти баксы придумал. 200 тонн — это много. И вот вроде как мы хотим их в хранилище в банке «Старт» положить. Так и доступ туда сможем получить». «Ну а если доступ получим?» Брат откашлялся и почесал затылок. «Чё потом?» «Посмотрим. Все этапы продумаем». Седов узнавал по нашей теме. «Есть по два ключа на каждую ячейку. Один у нас, другой в банке. В хранилище пустят только того, кто подписывал договор. Это Зиновьев, поэтому даже с ключами явишься, не откроют». Но Седов говорит, фактор человеческий везде есть, и я с ним согласен. Разные варианты, короче, можно придумать. Но искать эти варианты надо обязательно и быстро, потому что Веселовский на месте не сидит, может и еще чего выяснить. Один раз мы его запутали, второй раз, может, не удастся. Костя говорит, серьезный гад. Возможно, но пока держимся. Вот сюда, Леха. он показал на гаражи. «До конца». У самого дальнего гаража, за которым начинались заросли крапивы и полыни, на складном брезентовом стульчике сидел парень в камуфляже. Молодой, но на лице от кончика губы до самого верха шел широкий шрам прямо через глаз, и сам глаз белый. Мы остановились рядом с ним. «Рома», — представился он. «Леха», — я пожал ему руку, — «показывай, что есть». Он открыл гараж, но замок хитрее, чем можно предположить. Первый просто прикрывал лючок, за которым был другой замок, который скрывал еще один. «Надежная защита», — я усмехнулся. «Не особо», — Ромка хмыкнул. «Но у меня там мина, если что. Медвежатников в городе с жопой чуй. А саперов умелых только я, Витька, Лукин и Тарас. И никто из оставшихся двоих ко мне не полезет». «Витька — это тот, что работал сторожем в школе, и которого мы взяли к себе техником. А Тараса я не знал». «Тарас спился и помер недавно», — сказал Ярик. «А Витька у нас работает теперь». «О-о-о», — протянул Рома. «И чё платите?» «Хорошо платим. Спецам аж штуку баксов с лихом можем дать». Он открыл замки, вдвоем с Яриком распахнули тяжелые створки, и дальше Рома копался один. Ярик занервничал, взрывчатку явно не любит. Наконец уже можно идти дальше. В полу был запертый люк, мы спустились туда. Рома включил лампочку, задвинув ее в патрон. Стало светло. У него, как у маньяка, под гаражом было еще одно помещение. Но вместо кафельной плитки и жутких окровавленных инструментов здесь повсюду стояли армейские ящики. Несколько ящиков он открыл, предупредив, что остальные трогать не надо. Ярик, как в детстве, в нетерпении рассматривал игрушки с таким видом, будто снова будет просить маму купить что-нибудь. Правда, игрушки были опасные, хоть и старинные. Пистолеты ТТ в масле, револьверы, наганы в основном, трехлинейки, калаши первых модификаций под 7,62. А в одном ящике вообще казачьи шашки, тоже в масле. Рома будто открыл этот ящик, чтобы похвастаться раритетом. Что-то еще лежало в ингибированной бумаге, чтобы не заржавело. «Все со складов консервации», — догадался я. «Да», — он кивнул, — «так-то такое сырье на переплавку уже отдают. Но что-то откладывают в сторонку, а что-то откладываю я». «Прямо эх войны». Я усмехнулся и глянул на них. Фильм «Брат» уже вышел, но до второй части еще пара лет, так что никто шутку не понял. «И патроны есть?» — спросил я. «Патроны не факт, что выстрелят. Некоторые старше 25 лет, а каким-то уже за полтинник». Он подошел к очередному ящику и открыл. «Но если надо, подскажу, где найти новые». «А игрушки, так они в этом масле вечно пролежат. Главное, чистить все перед стрельбой, а то примеси в масле много». «А из нового что есть?» «Кое-чего есть». «Лех, смотри!» Ярик чуть не пританцовывал у другого ящика. Рома вскрыл его и показал мне. Оружие разобранное, но угадывается силуэт винтовки ВСС, винторез. У нее характерный приклад. Оружие спецподразделений, малошумное, мощное и очень дорогое. 20 тонн, — сказал Рома. «У меня дорого, но другой такой не найдешь в радиусе 1000 км». «Давай возьмем», — предложил Ярик с надеждой. «У нас снайпера нет, игрушка дорогая. Нам бы чего рабочего, на повседневные цели». Я огляделся. «Несколько ТТ возьмем, и пару наганов, и несколько АКМ. Патроны надо выбирать, какие хорошие. СВД есть?» «Не», — Рома помотал головой. «Возьми Мосинку, пристреляй, и никакая СВД не нужна. Прицел есть. Взрывчатку надо?» «Только с сапером», — отозвался я. Рома хмыкнул, но ничего не сказал. Так, оружия хватит, причем обычные образцы стоили у него недорого. И как раз пригодятся, чтобы стрельнуть и сбросить ствол. Бронежилеты и форму можно купить легально. Нужен еще транспорт. Но с машиной поможет Валера. Можем раздобыть что-нибудь неприметное. Он похимичит, поставит на колеса, починит. Какая-нибудь буханка для особых операций. потому что думаю, что скоро будут и такие выезды, чтобы в случае проблем избавиться от машины. Я пока считал с калькулятором на солнечной батарейке, что купить, а Ярик с Ромой болтали в гараже. «Ящик смотрел», — рассказывал Рома. «Витьку передай, может, ему ногу клонируют и пришьют вместо старой. Так скоро будут делать, говорят». «Да не заливай, Рома, веришь во всякое. Я помню, как ты рассказывал, что банки перед телевизором ставил, чтобы воду зарядить». «Да я тебе отвечаю, по телевизору показывали овцу клонированную. И тебя также можно сделать таким же, как... сам ты овца тупая». Они дальше припирались в шутку, а я все посчитал. «Оставим здесь кучу денег, но нужное оружие получим. Само собой такое, с которым по улицам не походишь, но на редкие выезды брать будем. И главное, будем вооружены не хуже братвы, потому что они на оружие денег не жалеют». Расплатился, перевезли стволы по разным местам, заехали за Костей, чтобы возобновить прерванный днем разговор. Вернее, чтобы показал на месте. Ехали мы к Свечке, к недостроенной многоэтажной гостинице, из которой видно немалую часть города. По дороге проехали мимо набережной, и я вспомнил про очередную цель в списке. Про насильника, которым надо будет заняться в ближайшие дни, потому что у него будут жертвы. Убедимся, что это и правда он, и пресечем деятельность в корне, в самом начале. Скорее всего, на это дело пойду сам, иначе объясняй потом, откуда про это знаешь. Но, возможно, стоит кого-то взять, чтобы прикрыл. Тогда купим ЖД-билет, и якобы в эти дни мы из города уедем, на деле и займемся гадом. Свечка была уже рядом. Высокое темное здание, где можно занять хорошую снайперскую позицию, было хорошо видно на фоне почти черного звездного неба. В машине объяснял план. Отец Дениса будет против, чтобы сын стрелял, но пацан отчаянный, согласится. Если будет надо, пальнет, но вряд ли потребуется. Вообще, Александровы понимают, что тут надо вопрос решать серьезно, чтобы шантажистов вычислить. Будь все просто, Александров отправил бы сына за бугор учиться или еще куда-нибудь. «Угу», — подтвердил Ярик. «Если станет совсем горячо, то, конечно, вывезет отсюда, но пока хочет решить проблему на месте, окончательно. Поэтому и сидят в стране. Даже если вывезет сына, бизнес самого Александрова сто пудов под угрозой будет. Поэтому здесь сидит, помощь ищет. Вот и нам надо вычислять на горячем сразу после стрельбы. Ему-то лучше, чем идти на поклон к братве или банку. И нам помочь на руку. Это влиятельный союзник, пригодится против других». Остановил морковник чуть в стороне, потому что дальше проехать было нельзя, мешали бетонные блоки. «Посмотрим, прикинем все заранее, решим, как вычислить братков и как их выманить, и какие позиции для стрельбы хороши, как и для засады. Поэтому и взяли Костю, нам нужно встретить противника здесь». Потому что после выстрела Александрова-младшего захотят загасить именно здесь, сразу пока не уехал. Но вместо этого попадутся нам, и ловушка захлопнется. Поэтому и надо всех ключевых участников выманить именно сюда».